Глава 45. Марина. Чем ближе был конец месяца, тем сильнее я нервничала. Мне постоянно казалось, что в какой-то момент собственной жизни я свернула не туда, и из-за этого теперь страдаю. Только вот в какой, я не могла понять. Было странным думать о том, что однажды Сашка соберет вещи и уйдет. И дело даже не в том, что эта квартира принадлежала ему. Я не имела на нее никаких прав. Просто, когда настолько долго живешь с человеком, представить, что он будет обитать в другом месте, нелегко. И даже если представить подобное, кажется каким-то бредом воспаленного сознания, чем-то абсолютно нереальным, как парящие в облаках розовые единороги. Сашка подбавил мне ощущение нереальности после того, как в выходной день позвал свою маму, чтобы сидела с девчонками, а сам потащил меня оформлять дарственную на квартиру. Я до последнего не знала, куда мы идем. Он просто сказал, что у нас дела, посадил меня в машину и повез. Пару минут, и мы были на месте. Цель поездки Сашка озвучил мне еще в салоне автомобиля. Видимо, чтобы я не устраивала сцен внутри здания Центра госуслуг, а проорала здесь. Орать я не стала, не было сил. Только уточнила, уверен ли он, что действительно этого хочет. «Конечно», — кивнул Сашка. «Давай говорить откровенно, Марин. Твою квартиру мы продали, полученные деньги на что-то потратили, я за давностью лет уже не помню на что. Я все равно тебе должен, и не только эту сумму, в целом за прожитые вместе годы, за девчонок. Я не хочу, чтобы ты жила с мыслью, что мне в любой момент может приспичить, и я отниму у вас квартиру, которая по закону моя. Живите спокойно, вас трое, я один, разберусь». «А где ты жить будешь?» Мне чего-то совсем не было радостно. Даже наоборот, грустно было, хоть плачь. «Не в гостинице же?» «Не в гостинице. Я пока снял квартиру недалеко от тебя и девчонок. Поживу там несколько месяцев, а потом, может, ипотеку возьму. Не переживай». Он ободряюще мне улыбнулся и повторил. «Разберусь». Пока Сашка оформлял дарственную, я пыталась представить не только, что мы с ним живем отдельно, но и то, что я начинаю встречаться с другим мужчиной и выхожу за него замуж. Несмотря на наличие в моей жизни Антона, которому я пока не озвучила свое решение, потому что он еще не вернулся, мне было сложно представить подобное. Может, конечно, со временем все уляжется, и я смогу наладить личную жизнь. Хуже было представлять, как то же самое делает Сашка. Какое-то время ходит к нам с девчонками, а потом встречает другую женщину, начинает ухаживать за ней и в итоге женится. Они покупают новую квартиру, рожают еще двоих детей или даже троих. Ездят в отпуск, ходят вместе в театр и на концерте и вообще счастливы. Сашка в моем воображении благостно улыбается с фотографией рядом с женщиной без лица. И вместо того, чтобы испытывать радость и облегчение при мысли о том, что нам с ним удастся развестись и стать счастливыми с другими людьми, я отчего-то впала в уныние, граничащее с отчаянием. И тоскливо было настолько, что хоть в голос реви. А Сашка невозмутимо оформил на меня все документы и ушел из здания Центра госуслуг с довольной физиономией. «Чем ты так доволен?» Не удержалась от шпильки я, садясь в машину. «Может, уже новую жену себе присмотрел?» Улыбка тут же исчезла с лица мужа, как исчезает малейшая краска, если потереть кожу спиртом. «Никого я не присмотрел. Просто рад, что сделал, как планировал. Я боялся, что ты упрешься, и мне придется подключать тяжелую артиллерию в виде моих родителей. Но ты согласилась, и я приободрился». «Ясно. А то я уж думала, что ты радуешься разводу. Все-таки долгожданная свобода». «Может, я и радовался бы, если бы был таким же идиотом, как 4 года назад?» Невозмутимо произнес Сашка, хотя, судя по бледным щекам, он злился. «Но сейчас я понимаю, что настоящая свобода не совсем в том, чтобы прыгать с девки на девку». «А в чем?» Он ответил, не обращая внимания на мой язвительный тон. «Быть свободным можно только рядом с близкими людьми, и самое главное заточение – это терять их». Я промолчала. Сашка, конечно, хорошо сказал. Замечательно, что он понял. Однако он, кажется, не учел, что терять близкого человека можно только один раз.